Ночь на 25 октября. Прохладно. Ночь ясная, луна на убыли. С вечера видела много рассыпающихся черных осколков. Должно быть, происходит битва. Беседа у кресла владыки. Агни-йог выходит в темп мирового течения и тем направляет течение мировой мысли и, насыщая собою пространство, тем притягивает к назначенному новому утверждению духов. Творчество мировое так сложно и так переплетено с тончайшими энергиями. Проявление пространственного огня устремляет к созиданию мировых течений. Принцип огня дает направление всем новым космическим течениям. Потому как ключ к шестой расе проявлено будет утверждение слияния. Токи, заложенные в основании жизни, предназначают течение новое. Так мы утверждаем это великое направление, потому дух твой так тонко чувствует ту великую нить, потому я, Майтрея, так чувствую то величие объединения. Да, да, да. Так мы строим великую чудесную ступень мировой жизни. Пошлем силы в Америку. Так намагничиваем пространство, токи сердца действуют. Сегодня токи подземные солнечные пятна вызывают вибрации тяжкие. Прошу отдохнуть. Шлю луч сердца и победы нашему Фуяме. Что означают повторные вспышки золотого света во мне, центры, устремленные к возгоранию.